Глава 46. Вероника. Кэти и Ириада, вошедшие вслед за Александром, посмотрели на меня с таким высокомерием и надменностью, что захотелось залезть под кровать. Правда, в глазах сестры князя читалась еще и ужасная грусть. И я вдруг четко осознала, что моя игра сделала больно двум драконам, которых я успела полюбить. «Я бы настоятельно рекомендовала тебе вернуться в свою комнату, собрать вещи и ждать», — скривила идеальные губы Ириада, резко развернулась и ушла вслед за князем. Только вот пока она говорила, я вдруг узнала ее мысли. Девушка мимолетно вспомнила, как кувыркалась с каким-то блондином, а прошлой ночью с Мортенфером. «Зря». Очень зря Александр не удосужился проверить опоздавших на невинность, как это было со всеми остальными. Вот пусть теперь расплачивается, пусть женится на ней, и будет ему после свадьбы замечательный сюрприз. Я перевела взгляд на сестру князя. Она выглядела растерянной и подавленной. «Кэти, я хотела объясниться, но она подняла руку, останавливая меня. «Я не верю тебе, и ему не верю. Ты хочешь уйти с отбора и сделал это нарочно?» Прошептала она и опустила глаза. «Да», — кивнула, не собираясь ей врать. «Все не так, как выглядит. Я оказалась заперта в комнате подвала. Этот нашел меня, затащил сюда. Я пыталась вырваться, пыталась отбиться, но... Если бы Александр не ворвался сюда, то, скорее всего...» Вздохнула и покачала головой. «Ни говорить, ни вспоминать об этом не хотелось. Скоро все закончится, теперь меня точно не оставят на отборе. А это значит, что Ириада права, и лучше всего пойти подготовиться, собрать вещи, найти Женьку». «Ты не понимаешь!» Девушка притопнула ногой и отвернулась, чтобы не смотреть мне в глаза. «Ты думала только о себе! Я не хочу снова оставаться здесь одна!» Она всхлипнула и убежала, оставив меня в гордом одиночестве, растрепанную, испуганную, расстроенную. Невозможно описать всю гамму чувств, которую я испытывала в этот момент. Наверное, самым лучшим вариантом действительно было бы уйти, не дожидаясь вердикта. Но как же уходить-то не хотелось? Говорят, нужно бороться за свое счастье. Но как это делать, если оно такое упрямое и самовлюбленное? Сделала глубокий вдох, расправила плечи и ушла в комнату. Женька уже сидел на крыше своего домика и грыз очередную порцию орешков. Обвела взглядом спальню и с трудом сдержала слезы. «Не нужно плакать. На слезы нет времени, да и сил». Быстро сходила в душ и смыла с себя касание Мортенфера. Мерзкий запах этого напыщенного гада. Все-все, что было с ним связано. Медленно прошлась по комнате, переоделась в свой спортивный костюм и кроссовки, погладила Женьку, вздохнула и сняла с себя все подарки Александра. Осторожно провела пальцем по браслету и смахнула с глаз проступившие слезы. Будь проклят тот день, когда я попала на этот отбор, когда увидела этого мужчину и когда мое сердце дрогнуло перед ним. Прошло так мало времени, а ощущение, как будто мимо меня в этом мире промчалась целая жизнь». Закрыла глаза, вспоминая каждую встречу с ним, его горячие губы и сильные руки. «Нет, нельзя так себя изводить!» Стиснула зубы, подхватила бельчонка на руки и резко развернулась к выходу, собираясь навсегда покинуть этот негостеприимный дворец. Александр стоял у двери, подпирая спиной косяк и буравя меня хмурым, холодным взглядом. «Ваша светлость?» Заставила себя улыбнуться. «Наверное, стоит хотя бы попытаться». «Александр, я хотела бы объяснить». Начала, запинаясь и пытаясь спрятать глаза, чтобы только не видеть выражение его лица. «Что именно, Вероника?» Голос вкрадчивый, слегка хрипловатый. «Почему вы так просто поверили?» Все-таки подняла взгляд к его лицу и заметила тонкую ссадину на правой щеке. Магия сработала мгновенно, и я уже точно знала о том, с кем он подрался и почему. А я не должен был верить? Ты только раз во время нашего поцелуя показала, что я тебе нравлюсь. Возможно, мне это только показалось. Наверное, я придумал себе ответное влечение, потому что в остальных моментах ты только отталкивала, отказывалась от того, что я предлагал, упрямилась. Вероника, я не стану навязываться. Если тебе не нужно все это, если я тебе не нравлюсь, если ты хочешь найти счастье в другом месте и с другим драконом или человеком, тогда уходи. Не стану тебя держать. Он закончил и напрягся, словно натянутая струна, будто преступник, ожидающий вердикта судьи, или верный пес, опасающийся очередного удара от паршивого хозяина. Я хотела сказать ему, что мое сердце просит остаться здесь, с ним, но он пересек комнату и оказался прямо передо мной. Взял меня за руку и нежно прикоснулся губами к озябшим пальцам. Еще никогда и никому я не чувствовал ничего подобного, что чувствовал к тебе. Ты научила меня не просто улыбаться, а улыбаться искренне. С тобой я понял, насколько важно радоваться мелочам и насколько может быть больно, когда ты не нужен тому, к кому тянешься душой. Не говори ничего. Ты сделала свой выбор. Не захотела быть моей любовницей, но легла с моим другом, нанеся тем самым еще больший урон, чем можно было бы себе представить. С меня хватит. Завтра женюсь на действительно достойной девушке. Я принял решение и менять его не стану. Ты можешь остаться во дворце, а можешь уйти. Что бы ты ни выбрала, твой образ навсегда останется в моем сердце, и я всегда... Привлекла к себе внимание Ириада, стоявшая в дверях. Ваша светлость... «Мариса просила вас немедленно зайти к ней», — сообщила она, развернулась и ушла. Князь не стал продолжать свою речь. «Может быть, это и к лучшему, потому что от каждого его слова мое сердце болезненно сжималось. Хотелось кинуться к нему, обнять, успокоить и утешить, прикоснуться руками, губами, услышать еще его голос». Наверное, из-за собственных эмоций я никак не могла уловить то, о чем он думал в данный момент. А хотелось. Очень. И эта проклятая, вездесущая невеста снова появилась так не вовремя. До встречи на ужине. Александр отпустил мою руку, развернулся и ушел, тихо прикрыв за собой дверь. А я так и осталась стоять, не в силах пошевелиться. В этот момент земля ушла из-под ног и никак не хотела туда возвращаться. Почему он не прогнал меня сразу? Несколько раз прошлась по комнате, пытаясь решиться хоть на что-нибудь. Нет, даже за любимым мужчиной бегать я не готова. Он четко дал понять, что можно не ждать счастья рядом с ним, а это значит, что лучший способ — уйти. Уйти отсюда как можно дальше и больше никогда не возвращаться, чтобы не испытывать всю ту боль, что сейчас разрывала меня изнутри, чтобы не видеть, как он счастлив с другой, чтобы не чувствовать себя пятым колесом от телеги с названием «любовь». Но кое-что я могла для него сделать. Написать записку, передать ему. Достала из ящика стола бумагу, чернильницу и перо, испортила кляксами несколько листов, пытаясь выразить свои мысли коротко и ясно. С третьей попытки у меня все-таки получилось. Я нацарапала о том, что Ириада нечиста, и у нее уже было как минимум два мужчины. Объяснила, что теперь владею даром Хануа и точно знаю о ее гадкой душе. И добавила всего одну фразу. «Вам не показалось».